Суворов. Его жизнь и военная деятельность. Биографический очерк Песковского с портретом Суворова, гравированным в Петербурге Аттом. Введение. В ряду русских замечательных людей Александр Васильевич Суворов очень резко выделяется во всех отношениях. Особенно ярко и внушительно проявилось это в возвышении Суворова, заурядного русского дворянина, до княжеского достоинства и степени фельдмаршала и генералиссимуса с присвоением ему притом звания принца и царских почестей. Такое возвышение произошло наперекор очень сложным, неблагоприятным обстоятельствам, преследовавшим Суворова всю жизнь, взято с боя. Суворов – изумительно цельный тип военного человека вообще и буквально единственный в мировой истории войн пример солдата-фельдмаршала-генералиссимуса. Все личные его качества, свойства, понятия, привычки и потребности – все было тщательно выработано им самим и применено именно к потребностям военного дела, которое, как увидим далее, с детских лет уже играло первенствующую роль во всей его жизни, руководило им. Всецело увлеченный и поглощенный военным делом, он понимал его очень широко и возвышенно, ставя себе задачей и целью достижения того уровня, на котором стоят величайшие полководцы во всемирной истории. И в его лице мы видим изумительный пример упорства и успеха в преследовании и достижении указанной задачи и цели. Он при обширном общем развитии и богатом запасе знаний и по всевозможным отраслям обладал еще и энциклопедическими, можно сказать, военными познаниями по всем отраслям, не исключая даже дела морского, инженерного и прочего. Вообще же Суворов стоял на такой высоте, что немногие не только из русских, но и из западноевропейских генералов того времени могли выдержать с ним сравнение. Это, само собой, доказывается всею совокупностью деятельности Суворова, его обширнейшую перепискою на всевозможных языках, до итальянского, финского и турецкого включительно, с разнообразными лицами высшего круга в России и за границу по вопросам капитальнейшей важности. Хотя Суворов не получил дипломного военного образования, но путем самообразования он не только достиг самого видного и почетного положения в военном отношении, но и занял даже совершенно уединенное место во всей истории военного дела. Самостоятельно изучая те же самые исторические образцы, по которым учились и другие, он, однако, под влиянием горячей любви и преданности делу, извлек из этого пользы значительно больше других. Привнесший в это дело большую долю своей индивидуальности, он создал новое военное искусство, которое так и прозвано «суворовским». Сущность его состоит в таком обучении солдат, что они наперед получают определенное понятие о том, что может встретиться им на войне, а равно и о том, как им вести себя в каждом отдельном случае. Это та именно наука побеждать, которая обучала солдат только тому, чтобы идти вперед и вперед, а так и штурм, из которой, безусловно, было изгнано все, что касается движения назад, отступления. Он превосходно знал солдатскую душу и, безусловно, владел и распоряжался ею. Вместе с тем он сам был первым и совершеннейшим солдатом, как живой пример и образец для всего войска. Он был чрезвычайно щедро награжден всеми чисто военными качествами, как то настойчивым почином, упорную энергией, мужеством и личной храбростью, так что невозможно назвать такого военного качества, которым не обладал бы Суворов. Таким образом, по мнению военных специалистов, Суворов в указанном отношении не имеет даже образца, так как ни один из величайших полководцев не представлял собою такого полного и цельного типа военного человека, как Суворов. Но не это, однако, обстоятельство обособляет Суворова в военной истории как совершенно своеобразный самородок. А главным образом то, что во все время своей военной службы он вел часто солдатскую жизнь. Он делал это прямодушно, искренне, без всякой задней мысли и цели, именно потому, что вообще не признавал надобности обставлять свою жизнь лучше лагерного образца и находил, что именно солдатская жизнь как нельзя лучше соответствует условиям и потребностям военного человека. Являясь основателем новой военной школы, Суворов не только прославился на весь мир своей непобедимостью, но и оказал государству очень важные услуги как в деле усмирения серьезных внутренних смут, так и в отношении расширения территориальных владений. В общем же, значение этих услуг Суворова было так велико, что благодаря именно им политическое значение России разом выросло в глазах Европы. Как только гениальный полководец заставил всю Европу обратить внимание на поразительные успехи русского оружия, в связи и соответствии с этим явственно возрос также и весь политический престиж России. Что же касается до обаяния самой личности Суворова в Западной Европе, то помимо необычайной повсеместной его популярности, в некоторых странах, особенно же в Англии и отчасти в Италии, дело прямо-таки доходило до поклонения ему. Короче говоря, и сама по себе личность Суворова, как гениальнейшего из полководцев, и его славные подвиги, и военные доблести, имеющие историческое значение для всей Европы, и, наконец, продолжительный более чем полувековой период, в который произошло все это, заставляют оглянуться и столетние уже дали на то прошлое, весьма поучительное во всех отношениях. К удивлению, на исходе целого столетия со дня смерти Суворова мы имеем всего один памятник ему у Троицкого моста в Петербурге, да притом еще вовсе не соответствующий ни его гению, ни его своеобразной личности, ни его 40-летней боевой деятельности. Памятник этот, заказанный еще при жизни Суворова, был сооружен в 1801 году по мысли императора Павла, чтобы увековечить этим память о подвигах знаменитого генералиссимуса в Италии и Швейцарии. Художник довольно удачно воплотил в нем идею кампании 1799 года в смысле заступничества русского правительства за разрушенные троны Италии. Русский фельдмаршал генералиссимус изображен римским воином, прикрывающим своим щитом и мечом пьемонтскую и сардинскую короны и папскую тиару. Но этот памятник, не воплощая в себе целиком фигуры этого колоссальнейшего русского героя, чуда-богатыря, равно ничего не дает для национального русского чувства, не заключая в себе и признака чего-нибудь народного, оставляя совершенно свободным место для такого увековечения памяти Суворова, чтобы в нем отразилась признательность Отечества за 40-летнюю защиту его от внутренних и внешних врагов. Вместе же с тем в этом увековечении памяти должна сказаться и благодарность России за ту славу, которую он покрыл русское оружие и русское имя. Наконец, нужно еще иметь в виду, что заслуги Суворова перед Отечеством отнюдь не исчерпываются только боевой его деятельностью. Напротив, помимо этого, даже и современная русская армия очень много обязана гениальному почину Суворова и его упорной самодеятельности, гуманными приемами обучения и воспитания войск. К величайшему прискорбию, эта сторона дела очень долго оставалась в тени и чуть не в забвении после смерти Суворова. И только в недавнее время под влиянием печатных трудов некоторых военных специалистов начинают по достоинству оценивать то наследие, которое оставил по себе Суворов всем последующим поколениям. Лица, наиболее авторитетные в военном отношении, удостоверяют, что личное присутствие Суворова, даже одно его имя, производили на войска чарующее действие. Они сравнивают это с талисманом, который довольно развозить по войскам, чтобы победа была обеспечена. Таким в общих чертах встает перед нами образ Суворова через столетия со дня его смерти. Это в полном смысле славный и заслуженный русский витязь, богатырь всем богатырям по величию духа, по высоте и шире гражданских стремлений и целей.